Глава 13. Утро настало через пару часов после визита Адрия. К связке артефактов, которые прятались в сундуке, добавился еще один, а в моей комнате появились две молчаливые тени – Антос и Григорик-младший. Ошейников на них не было. Одежда Григорика тоже мало напоминала рабскую хламиду, однако с первого взгляда было видно – эти подростки привыкли к своему положению и приняли его. С тех пор, как Адрей привел их ко мне, они так и простояли у дверей, опустив глаза в пол и не произнеся ни слова. На мои вопросы отвечали односложно и так тихо, что мне приходилось прислушиваться. А когда я подходила к ним поближе, чтобы разобрать слова, непроизвольно втягивали голову в плечи и сжимались. Амазонки никогда не были добры к своим рабам. Прекрасные воительницы ненавидели и презирали мужчин. Я только сжимала зубы, когда представляла, что довелось пережить этим ребятам после того, как их статус изменился. И хотя именно Илайя продала их в рабство, я почувствовала себя виноватой. Если бы я отправила их не в королевство Кларин, и хотя изначально это решение казалось мне идеальным, сейчас я поняла, как сильно ошиблась. «Григорик, Антос, нам пора ехать». Тени одновременно качнулись и засеменили вслед за мной. Я знала, они не смотрят на меня. Привычка опускать глаза была сильнее понимания, что они больше не рабы. Но кожу на моей спине жгло так сильно, как будто бы сам король Григорик смотрел на меня в упор. Как я могла допустить, чтобы его дети стали рабами? Я должна была вернуть их домой сразу, как только стала королевой. Но теперь было уже поздно. «Ваше Величество!» Рядом с каретой меня уже ждал толстый монах, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Эти мальчики ваши рабы? А я думал, в Грилории нет рабства!» — выдал он, заставив меня дернуться, как от пощечины. «В Грилории нет рабства!» — жестко ответила я, злясь на монаха, у которого язык без костей, на Адрея, который подкинул мне эту проблему, на Илайю, которая продала братьев, лишив их статуса пленных, и на себя, за то, что не подумала о такой возможности и не потребовала у Вайдилы клятвы, что сыновья Григорика никогда не наденут рабский ошейник, даже если их сестра решит поиграть в рабовладелицу. «Но эти юные рабы...» — начал было Виним, но я холодно перебила. «Они не рабы, они мои гости». Невольно бросила взгляд на источник моих проблем. И в этот самый миг старший, Григорик, впервые поднял глаза и посмотрел на меня с удивлением и робкой надеждой, а я сжала зубы, чтобы не выругаться. Внешне этот юноша оказался копией своего отца, моего двоюродного брата и человека, которого я ненавидела почти так же, как третьего советника. «Садитесь в карету», — приказала я им. Получилось довольно резко, и Григорик мгновенно опустил взор и сжался. Вероятно, он решил, что я накажу его за дерзость. Они бесшумно проскользнули в карету. Я кивнула толстяку, чтобы садился следующим, хотя по правилам этикета должен был пропустить меня. Но, вероятно, Виним не был знаком с этикетом, а, может быть, просто решил не спорить, тем более, что настроение у меня было тяжелое. «Кхм!» — кашлянул он, заглянув внутрь. «Простите, Ваше Величество, но мне кажется, мальчики не совсем правильно поняли ваше распоряжение». Я нахмурилась, чувствуя глухое раздражение от всей ситуации. Что еще? Что-то можно было неправильно понять. Я подошла к открытой дверце и с удивлением увидела, что ребята сидели на полу, едва не забившись под лавки. Захотелось выругаться, но я сдержалась, прикусив губу до боли. Они не поймут, что мое негодование относится не к ним, а к тем, кто сотворил с ними весь этот ужас. И поэтому я сказала как можно тише и спокойнее, скрывая свою злость. «Григорик, Антос, с этого момента вы будете всегда сидеть на скамье, а не на полу. Вам понятно?» Они одновременно кивнули и одним плавным движением переместились на диван, примостившись в уголке и сжавшись так, чтобы занимать как можно меньше места. Если бы не Виним, который занимал большую часть пространства, то в мою карету можно было бы впихнуть еще парочку десятков рабов из королевства Кларин. Но я не стала дергать ребят. Боялась, что не смогу сдержаться, и вся моя злость, раздражение и боль, которую я сейчас чувствовала, выплеснутся на этих мальчишек, которые виноваты в происходящем меньше всего. Прошло не меньше свечи с того времени, как мы выехали. Виним дремал, а я, несмотря на бессонную ночь, никак не могла закрыть глаза. Чувства улеглись, однако сон все еще не шел. «Простите, госпожа!» — услышала я тихий голос от неожиданности, чуть не подпрыгнув на месте. «Если мы больше не рабы, то как мы можем вас называть?» Я повернулась. На меня смотрел Григорик-младший, и в его глазах было что-то такое, отчего у меня ком встал в горле. Надежда, робкая, едва теплилась в глубине его глаз. Ему было 7 лет, когда я увезла их из Грилории, а когда он стал рабом и того больше, он должен был помнить, что был когда-то принцем. Дыхание перехватило. Я открыла рот, чтобы ответить на его вопрос, но не смогла произнести ни слова. Мешал комок, вставший в горле. И вместо того, чтобы представиться, как положено, с титулом и всеми регалиями, я ответила: «Вы можете называть меня тетей Елиной. Ваш отец...» Я запнулась, но тем не менее закончила. «Мой двоюродный брат». «Тетя Елина», — выдохнул он и вдруг улыбнулся. Робко и несмело, но так заразительно, что я и сама не смогла сдержать улыбки. Больше они не произнесли ни слова, затихнув в уголке, как мышки. Но атмосфера в карете стала как будто бы немного легче, хотя больше на меня давил не страх бывших рабов, а мое собственное чувство вины. На обед мы остановились в трактире. Сейчас, когда нас сопровождали 2 десятка воинов Великой Матери, я боялась нападения намного меньше. К тому же со мной был маг, пусть и не очень сильный, но если вдруг Илайя нас догонит, мы сможем дать ей отпор. Но больше всего меня радовало, что Григорик и Антос немного осмелели и с любопытством смотрели по сторонам, они разглядывали грязный заплеванный пол трактира. Хотя, когда младший из братьев поднял лицо, я ощутила еще один болезненный укол в сердце. Он был чем-то неуловимо похож на моего отца и моего брата, и мне стало еще труднее не корить себя за то, что сделала. «Простите, тетя Элина, Григорик явно был намного смелее брата, возможно, потому, что Антосу было слишком мало, когда потерял право на самого себя, и мальчишка вырос, не помня, что когда-то было по-другому. Можно мы с братом поедем с кучером?» «Нет-нет», — торопливо забормотал он, когда я удивленно взглянула на него. «Мы очень благодарны вам за милость, но нам привычнее ехать именно там, а не в карете». Я прикрыла глаза. Сколько еще раз я буду получать пощечины от судьбы за ошибку, совершенную в далеком прошлом? Захотелось запретить, настоять на своем, сказать, что они должны ехать в карете, а не со слугами. Но я понимала, что так сделаю еще хуже детям. Да, сейчас я воспринимала их как детей, которых надо было воспитывать и учить, хотя Григорику было уже 18. «Конечно», — улыбнулась я, стараясь, чтобы улыбка была как можно более легкой и доброй. «Вы больше не рабы и можете делать то, что хотите сами». Когда мы уехали из трактира, в карете мы с Винимом были только вдвоем. Я даже вздохнула как-то свободнее. Мои племянники больше не маячили передо мной, возбуждая чувство вины. «Ваше Величество», — впервые за всю поездку голос подал Виним. «А вы знаете, младший из братьев очень сильный маг». «Откуда вам это известно?» — пробормотала сквозь дрему. «Теперь, когда мои чувства успокоились, меня стало клонить в сон. Насколько я помню, вы не способны чувствовать магию. Вы говорили, что слишком слабы». «Верно», — не стал спорить монах. «Однако я кое-что заметил. У младшего есть медальон. Он прячет его и очень боится, что вы или кто-то другой заберет его сокровище». «Медальон?» Я почти спала, и слова Винима доносились до меня несколько приглушенно, как будто бы он говорил в другой комнате. «Медальон», — согласился монах. «Много лет назад точно такой же медальон нашел мой друг Агор, и его отец, настоятель нашего монастыря, сказал, что такие отличительные знаки когда-то давно носили самые сильные маги нашего ордена». Промычала я. «Я слышала, что говорил монах, но мне это не казалось важным. Подумаешь, еще один артефакт. У меня вообще складывалось ощущение, что древние боги вручили свои дары всем без исключения». Меж тем монах не заткнулся. «Если вы не против, то я мог бы поучить мальчиков молитвам. Я знаю их не слишком много, все же мое служение заключается в уходе за свиньями». Промычала я, качая головой, и окончательно заснула. Мое пробуждение нельзя было назвать приятным. Карета затормозила так резко, что я по инерции слетела со скамьи и расшибла бы себе лоб, если бы мой полет не остановил мягкий, как подушка, Виним. «Осторожно, Ваше Величество!» — воскликнул он, подхватывая меня. А я ошалело замотала головой, спросонок не понимая, что случилось. «Почему мы остановились?» — спросила я, усаживаясь на свое место и незаметно тряся головой, чтобы разбудить спящие мысли. «Не знаю», — пожал плечами Виним. Он хотел сказать что-то еще, но его перебил громкий крик снаружи. «Свои! Это свои!» Я сразу встревожилась. Никаких своих мы не ждали. Открыла окно и высунула наружу голову. Душный горячий воздух мгновенно облепил лицо и залез в горло. По сравнению с приятной прохладой, царившей в карете стараниями Винима, контраст был таким сильным, что я на мгновение задохнулась и закашлялась. «Что случилось?» – закричала я. «Почему мы остановились?» Одновременно, краем глаза, я заметила какое-то движение под колесами кареты, опустила взгляд и с удивлением поняла. Григорик и Астон затаились под днищем и теперь лежали, прижавшись друг к другу, и, кажется, почти не дышали. «Мальчики, что с вами?» — свела я брови, все еще не понимая, что происходит. Видимо, несмотря на все мои старания, мой разум все еще спал. «Там госпожа!» — тихий шепот перебил крик капитана сопровождения. «Все хорошо, Ваше Величество!» — громко сообщила она мне. «Это наши! Великая мать прислала нам на помощь амазонок!» Я вздрогнула. Не так-то много воительниц из королевства Кларин могло находиться поблизости. Пришлось прикусить губу, чтобы не выругаться. Если бы не монах за моей спиной, я точно не стала бы сдерживаться. Триумфальный смех Илаи подтвердил, я не ошиблась. «Что, Ваше Величество?» – ехидно произнесла она, появляясь в пределах видимости на горцующей в нетерпении лошади. «Вы меня не ждали? Неужели вы думали, что я оставлю вас в покое?» «Признаться», — в тон ей ответила я, — «ты слегка задержалась. Я ждала тебя еще вчера», — и добавила с улыбкой. «Хотя не удивлена. Полагаю, ты, как всегда, заплутала и пошла не туда. У тебя, Илая, удивительная способность выбирать не ту дорогу, которую нужно». «Илая?» — монах встрепенулся. А сама амазонка, абсолютно верно разобрав намек, мгновенно взъярилась и взбешенно дернула губой. Не знаю, что именно она хотела сказать или сделать, но в этот момент ее взгляд зацепился за братьев, спрятавшихся под колесами кареты. «О, кого я вижу!» — насмешливо фыркнула она. «А непорочная королева не такая уж непорочная. Нравится окружать себя рабами, да, Ваше Величество?» «Ну, так не обольщайтесь! Эти уродцы прекрасно знают, кто из нас настоящая хозяйка, верно, братики?» В ее голосе прозвучала такая угроза, что я невольно поежилась. Из чего вообще я решила, что Илая жалеет о том, как поступила с братьями? Потому что сама на ее месте чувствовала бы вину за собой? Злость на Илаю заморозила все чувства. «Они не рабы», — спокойно и холодно ответила я. «Они мои племянники и гости. Григорик, Антос, не стоит прятаться. Я не позволю вашей сестре снова навредить вам». Потому как она ехидно улыбнулась и протянула руку к шее, хватая то, что висело под одеждой, я поняла. Прямо сейчас эта мерзавка воспользуется артефактом подчинения, и я ничего не смогу сделать, если только... Я мгновенно нырнула обратно в карету и захлопнула окно. Она не сможет мне ничего приказать, если при этом не смотрит мне в глаза, а значит... «В карете я в безопасности, но я не собиралась бежать. Виним, у вас есть молитва, которая могла бы защитить меня от действия артефакта». «Артефакта? Ну зачем? Есть или нет?» Нетерпеливо перебила я его и сжала зубы, чтобы снова не выругаться, когда он помотал головой из стороны в сторону. «Но я знаю молитву о призрачном щите. Меня Агор научил», — оживился Виним. «Хотя я не уверен, что поможет. Я никогда его не использовал, но...» «Давайте!» — кивнула я и протянула руки, хватая пухлые ладони, как в прошлый раз. Виним на миг задумался, словно вспоминая, и прошептал: «Харх и рожи!» Я быстро повторила нехитрую фразу, а монах закончил уже знакомым: «Фера!» «Все! Но я не знаю, поможет или нет!» Я кивнула, растянув губы в улыбке, и рванула прочь из кареты. Я узнаю это прямо сейчас». Илайя все еще веселилась и издевательски зубоскаля под окном моей кареты. Она решила, что я дрожу от страха, и когда я появилась перед ней, резко заткнулась, смотрела на меня и презрительно кривила губы. «Григорик, Антос!» Я, не поворачивая головы и не отрывая взгляда от Илайи, обратилась к детям. «Если хотите, то можете ехать дальше в карете. Я же говорила, вы мои гости, а не слуги!» Намеренно опустила я слово «рабы». Мальчишки бесшумно исчезли, а с другой стороны, еле слышно, хлопнула дверца кареты. «Все, теперь они в безопасности. Относительной, конечно». Илайя снова рассмеялась. Она была уверена в своей силе и не спешила начинать этот тур нашего противостояния. «Если все равно победишь, то зачем торопиться? Можно поиграть с противником, как кошка с мышкой, которая уже у нее в зубах. Думаешь, ты справишься со мной?» Снова, как в тот памятный наш разговор, она перешла на «ты». «Очень зря. Я обещала, что уничтожу всех, кто тебе дорог». Вскинула она брови и сказала: «Вчера я убила всех твоих детей. Это было несложно», – прошептала она, глядя мне прямо в глаза. «Я просто приказала Герему привести их ко мне, и он не смог ослушаться». Она была уверена, что ее слова заставят меня дрогнуть, и она была права. «Если бы я сегодня утром не видела сама лично в зеркале артефакта Великой Матери, что мои дети спали в своих постелях, то непременно испугалась бы, но сейчас только улыбнулась. Илайя блефовала, а значит, ее положение было весьма плачевным, иначе она не стала бы играть так грубо. Немедленно отдай мне моих рабов!» Илайя каким-то шестым чувством, угадав, что ее удар пришелся мимо, решила не ждать ответного выпада и напасть снова. Она смотрела мне прямо в глаза, не отрываясь, и у меня не было шанса уйти из-под действия артефакта, но я и не собиралась. Я ведь здесь именно для того, чтобы проверить, помогает ли молитва Винима защититься от внушения. Дзынь! С резким пронзительным звоном лопнуло что-то передо мной, когда приказ Илайи натолкнулся на невидимый магический щит, а я ничего не почувствовала. «Помогает!» — выдохнула я и тут же выпалила короткую молитву снова. «Харх и Ражи! Ферра!» Услышав мой шепот, Илайя мгновенно изменилась в лице. «Молитва?» — пораженно выдохнула она. «Но откуда тебе известна молитва?»